Бернерс взял со стола зеленую папку и сказал: «Она заперта». «Ключ у меня в правом кармане», — ответил Сарлинг. Рейкс выудил из пиджака ключ и подал Бернерсу. «Проверьте, есть ли и ваше, и мое». Бернерс открыл папку, порылся в конвертах, на каждом из которых стояло чье-то имя. «Там есть и мое», — вмешалась Дель. «Они возьмут его себе», — усмехнулся Сарлинг. «Ты просто сменишь хозяев. Все равно не вырвешься». Бернерс вытащил из папки конверт и подал Дель, даже не взглянув на нее. «У них будет еще одно твое досье». «Неужели нельзя по-другому?» «Энди», — пробормотала она, теребя в руках конверт, «и теперь ты можешь что-то сделать». Рейкс подавил внезапную ярость, услышав свое имя. «Дура!» «Все уже сделано». Он оттолкнул Сарлинга от стола, размотал длинную альпинистскую веревку и начал делать из нее сбрую для Сарлинга, шлейку, чтобы спустить его в окно. «Вот они», — Бернерс держал в руках два конверта. «Возьмите все, спрячьте в его портфель, а папку оставьте здесь», — бросил Рейкс. Потом, обратившись к Бель, спросил: «Ты давно вызвала машину?» «Только что». «Где его шляпа и пальто?» «В прихожей». «Сходи, принеси». Бернерс выпустил ее и снова закрыл дверь. На Бель Рейксу было наплевать. Как и на все остальное в этом доме. Он действовал точно так, как было задумано заранее, подчинялся одному лишь плану и подчинялся безоговорочно. Потому, наверное, его так задело это Энди. Бернерс поймет. Они умели извлекать многое из пустяков. Также, конечно, работали Сарлинг и Вюртер. Рейкс достал цветной платок и показал Сарлингу со словами: «Вытащу, как только сядем в машину». Старик кивнул и произнес печально: «Вы пришли раньше, чем я думал». Рейкс взял его за руку, нажал его пальцем кнопку в стене, и бункер закрылся. Затем скрутил платок, связал и засунул кляп в рот Сарлингу. В дверь постучали, Бернерс открыл, и в кабинет вошла Бель, держа в руках котелок и пальто Сарлинга. «Я ухожу», — сказал Рейкс Бернерсу. «Помогите мне». Он пролез через окно, Бернерс помог ему вытащить Сарлинга. Они подтянули старика к карнизу. Рейкс спустился по стволу глицинии, а когда ноги Сарлинга повисли в воздухе, обхватил их. Рейкс не хотел, чтобы Сарлинг брыкался, пытался разбить окно первого этажа. Старик ступил на землю, покачнулся, но Рейкс поддержал его. Бернерс бросил свой конец веревки, потом скинул шляпу и пальто, которое принесла Бель. Рейкс накинул пальто на плечи Сарлингу и надел ему котелок, потом намотал веревку старику на руки, взял его под локоть и повел в темноту. Они прошли парк тем же путем, каким Рейкс и Бернерс пробирались к дому. Миновали высокие корабельные сосны, и мертвые иглы хрустели под ногами. Прошли в мягкой тьме у спокойной воды пруда по подстриженному газону, где тишина неожиданно взорвалась блеянием горстки овец. А потом через рощицу, дышавшую запахом сырой листвы, к маленьким воротам на проселочную дорогу. Здесь Рейкс снял веревочную сбрую с Сарлинга. Они ждали, слушая, как туман клубится у деревьев, ложится на ветви, а потом медленно стекает росой на землю. Где-то вдали проехала машина, осветив серебристые пятна лишайника на старых воротах. Часы далекой церкви пробили 10. До Лондона 3 часа езды. Время самое подходящее, движение невелико, нет возни у светофоров, где праздные водители шарят глазами по сторонам, оценивая другие автомобили и тех, кто в них сидит. Подъехали Бель с Бернерсом. Фары погасли, только двойные точки подфарников выхватывали из темноты клочья плывущего тумана. Рейкс вывел Сарлинга из ворот. Бернерс вышел из машины и помог посадить старика. Дель сжимала руль, смотрела вперед. «Вы поедете в другой машине», — сказал Рейкс Бернерсу. Тот молча пошел назад.